А сердца в нем нет, в снегу-то, а ежели есть, злое оно, слепое. Машет снег, машет, словно бы рукавами, заметается до крыш, перекидывается через заборы, понесся по слободе, по улочкам, через плетеные тыны, худые крыши, за окраину, через поля, в непролазные леса. Там деревья-то попадали, мертвые, белые, как человечья кость. Там северный кустарник можжевел, иглы свои расставил, пешивали проколоть, санновали. Там и тропки-то петлями свернулись, за ноги схватить, спеленать. Там и сучья приготовлены, шапку сбить, и колючка свесилась, ворот рвануть. Ударит снегом в спину, опутает, повалит, вздернет носок, задергаешься, забьешься, а она уж почуяла. Кысь-то! Она почуяла. Передернулся весь, замотал головой, чтобы не думать, глаза зажмурил, уши пальцами заткнул, язык высунул, да прикусил. Гнать ее, из мыслей, гнать ее, гнать ее! Тело-то у нее длинное, гибкое, головка плоская, уши прижаты, гнать ее. Сама она бледная, плотная такая, без цвету, вот как сумерки, али как рыба, али как у кота на животе кожи, меж ног. Нет, нет, нет! Под когтями у ней чешется, все чешется, видеть ее нельзя, нельзя видеть-то ее! Стал стукать головой об стену, чтобы звезда в глазах просверкнула, чтобы какой-никакой свет во тьме блеснул. А ведь глаза, они такие, зажмуривай, не зажмуривай, а под веками в красноватом мраке все что-то копошится, перебегает. Слева направо то волосы какие торопливые промелькнут, то рябь запляшет, и не прогнать ее, то предмет какой выбежит непрошенный, будто ухмыляется, потом сам раз и растает. Отожмурил глаза, пошли колеса красные, да желтые вертеться, голова закружилась. А она уж и тут, ее с раскрытыми глазами, видишь, причмокивает немножко и лицо скривило. Ногами стал тупать, туп-туп-туп-туп-туп, руками махать, потом в волосы руки запустил и дернул еще. «Эх!» — закричал. «Эх!» — жил в городе Дели богатый водонос, и звали его Кандер-пакет уже.